Глава 21. Когда консул начал учить такой странные вещи, как самостоятельное отключение сознания, Игнат удивился. В самом деле, зачем может понадобиться такой странный навык? В любом бою или чрезвычайной ситуации отключить себя означало верное самоубийство. Рассудительный Алазан как мог объяснил надобность в подобном маневре. Таким трюком адепт силы мог вывести себя из-под ментального удара, когда все прочие возможности были исчерпаны. Более того, в бессознательном состоянии он становился невидимым для ментального поиска. В условиях боя это все равно был рискованный ход, но как крайний метод, почему бы и нет? Тоже знал, что так скоро эта способность спасет ему жизнь. Игнат открыл глаза, поморщившись от головной боли. «Будто кувалдой по голове ударили», — произнес он. «Чем меня так приложило?» Хоть и переживший потрясение, разум тут же напомнил хозяину последние воспоминания. Это заставило хаосита вскинуться, готовясь к неприятностям. Однако в подземном чертоге все было тихо и спокойно. Игнат сконцентрировался на венами. Симбион все еще отдыхал, проходя эволюцию. Фрагмент памяти в его теле загадочно посверкивал, словно зовя незадачливого хаосита еще раз заглянуть в его глубины. Делать этого Кедров, конечно же, не стал. Напротив, он отошел от него подальше. Постелив куртку, устроился на более или менее сохранившемся участке камня и задумался. «Что я, мать твою, такое увидел?» — задался вопросом Игнат, прихлебывая из фляги. Вода была отвратительно теплой, почти горячей. Но, среди прочего, это беспокоило в наименьшей степени. В первую очередь, мужчина поднял в памяти обстоятельства, при которых нашел этот фрагмент. Это было в Европе, в одной из аномалий, которые их отправили чистить при подготовке плацдарма плато Европа. В загадочном месте Игнат нашел труп ксеноса, похожего на человека в несколько метров высотой. Даже мертвый, он сохранял остаточное ментальное излучение, вызвавшее у Игната ощущение собственной ничтожности. «Похоже, не зря», — подумал он, вспоминая видение чужой памяти. «Какой колоссальной мощью должно обладать существо, чтобы остановить все в пределах одного мира? Так, чтобы все процессы встали, заморозив один миг времени навечно?» По сравнению с мощью этого существа, хозяин перекрестка — это агрессивный трехлетний малыш, — подумал Игнат. Раньше Игнат не задумывался над происхождением фрагмента памяти, но сейчас до него дошло. Что, если это именно тот титан порядка, о котором упомянул консул? Судя по воспоминаниям, шанс этого был высок. Эти воспоминания как безумно ценны, так и опасны, — подумал Игнат. Его спас опыт работы с фрагментами памяти, тренировки консула и тот факт, что он встретился лишь с жалким осколком личности Титана. Однако еще мгновение, и едва ли он успел бы вырубить себя. Сейчас фрагмент памяти был безопасен. Насколько Игнат понимал, осколок личности существовал в нем лишь в качестве информации. Оживал он, лишь когда фрагмента памяти касалось чужое сознание. «И все же надо усилить меры безопасности», — решил Игнат. «Второй раз я могу и не успеть». Несмотря на пережитый страх, часть его разума затопила алчность. Какие тайны он может узнать, исследуя осколок памяти Титана? Что за навыки может почерпнуть? Вот он, путь к силе, исполнению желаний и победе. Лежит перед ним. Только попробуй еще обрести его и не сдохнуть. «Мне надо как можно больше узнать о фрагментах памяти», — сделал зарубку Игнат. «До этого ни в память зверобога, ни, упаси хаос, в память Титана я лезть не буду». Решение словно сняло груз с плеч. Да, на нем все еще висела куча проблем и непростых решений. Но пока он принимает решение и движется вперед, все достижимо. «Пора бы уже валить отсюда», — — подумал Игнат, вставая на ноги. Веном все еще не пришел в себя. Первой мыслью было убрать его в рюкзак, но при попытке сделать это вскрылась проблема. Ткань экипировки Игната не выдержала температур и сейчас просто рассыпалась в руках. И это при том, что сам человек ощущал себя вполне сносно. «Похоже, я недооценил прочность своей шкурки», — хмыкнул он. В итоге Веном он убрал в пространственный карман. Отдельно от него и консула убрал также эссенцию жизни. Хоть у них с Ксеносом и было перемирие, не стоило быть совсем уж безалаберным. Все же это была очень ценная добыча. Помимо прочего, была еще добыча со жрецов башка. Но Игнат решил осмотреть ее позже. Твари сдохли уж больно быстро, едва ли с них найдется что-то действительно ценное. Закончив сборы, мужчина отправился на выход. Обратный путь ему почти не запомнился. Лишившись хозяина, подземелье теперь не казалось таинственным и опасным. Теперь это был лишь обрывок уничтоженного в бесконечной войне мира. Дальше жизнь потекла своим чередом. Его забрали с острова. Кажется, была даже какая-то официальная часть и интервью. Игнат не запомнил. После этого чемпиона Терры отвезли в аэропорт. Предстояло вернуться в мир Альт. Впереди всех ожидала военная операция, что должна была положить конец войне и вернуть на Землю мир и процветание. О том, что это только начало, кажется, никто не желал думать. Человечество было измотано и хотело лишь спокойствия и мира. Игнат пришел в себя, уже сидя в самолете, от ощущения направленного внимания. Оглядевшись, он немного удивился, увидев неподалеку Мура. Американец прибыл сюда, явно желая что-то обсудить с ним. Имея опыт общения с Игнатом, он вежливо ждал, когда хаосит вынырнет из своих мыслей. «Верно», — подумал Игнат, — «дела не ждут». И все же, не спеша погружаться в рутину, он прислушался к себе. Эйфория от победы исчезла, оставив после себя задумчивое настроение. Где-то в подсознании ворочались неясные тревоги и опасения, но к этому он уже привык. «Приветствую». Он кивнул Муру, давая понять, что готов к разговору. «И вам доброго вечера». Тот подсел поближе. «Вы сегодня хмуры. Что-то пошло не так? Я слышал, что вы справились с задачей». «Да, там все нормально», — успокоил его Игнат, но обсуждать это не хотелось. «Скажите, вы читали советскую фантастику?» «Чего?» Мур оказался огорошен столь резким переходом, но быстро пришел в себя. «Честно говоря, не уверен, что знаком с этим разделом литературы. Что вы имеете в виду?» «Ну, знаете, как земляне идут на контакт с инопланетянами, договариваются с ними», — постарался он объяснить. «Вместе они исследуют планеты, устанавливают мирные отношения и все такое». «Припоминаю что-то подобное», — кивнул Мур. «Но я не был любителем». «Вот и я не был любителем», — согласился Игнат. «Тогда мне куда больше нравилось что-то вроде Чужого или Хищника, чтоб непременно была борьба и столкновение. В общем, насилие». Вдумчивый Мур на этом моменте, похоже, начал его понимать. «А сейчас?» — с легкой иронией спросил он. «Уже не хочется?» «Чем больше я узнаю о происходящем за пределами нашей уютной земли», — произнес Игнат, «тем большим безумием мне это кажется». Консул оказался прав. Этот подход многое ему дал, но только не так, как тот предполагал. Игнат стал свидетелем непримиримой вражды между стихиями и их адептами. Более того, увидел нечто за гранью даже для адепта силы вроде него. Как могущественное существо по одной лишь своей прихоти останавливает жизнь целого мира. Если он правильно понял, все миры были охвачены этим безумием. Адепты желали силы, а, обретя ее, бросались в бесконечную войну. «Это бессмысленно», — подумал Игнат. Может, тот титан порядка был в чем-то прав, что хотел все остановить. Игнат тряхнул головой, отгоняя этот бред. Ладно, хватит о всякой фигне, сказал он. Вы явно хотели обсудить что-то важное. Да. Мур тут же засуетился, доставая из кейса бумаги и ноутбук. У меня свежая информация по намечающейся операции. Я решил в первую очередь ознакомить вас. Дважды кликнув, он открыл на компьютере изображение. Игнат тут же узнал в нем цель, которую наметило для них объединенное командование. Даже не имея опыта в изучении карт, он понял, насколько это непростая для штурма цель. «Разведка передала новые данные», — сказал Мур. «Они имеют серьезное значение». «Я слушаю», — кивнул Игнат, запоминая детали карты. «Во-первых, все, кто хотел, уже сдались», — произнес Мур. «Остались воевать лишь самые ожесточенные. Это я к тому, что легкой победы быть не может. И к тому, что нежничать с ними незачем». Игнат кивнул, понимая его правоту. Немногочисленное сопротивление состояло из тех, кто будет сражаться до последней капли крови. Отчаявшийся противник — самый опасный и проблемный. «Но не это главное!» Мур нажал кнопку. Карта переключилась в другой спектр, затемняя изображение местности. Зато некоторые участки города теперь подсвечивались голубыми пятнами. «Новая разработка!» Американец ткнул пальцем те самые голубые пятна. «Вот это! Излучение энергонесущего кристалла, что добывают местные!» Игнат обвел глазами ровные квадраты, расположившиеся по всей протяженности города. Вывод был простой и очевидный. «Вот этот чертов Пентагон», — произнес он, — «один сплошной склад энергона. Если ударить чем помощнее, все взлетит на воздух, и никакого штурма не надо». «Да», — согласился собеседник. «Но нам нужен этот энергон». Он так выделил слово, что Игнат сразу понял — споры бесполезны. «Я уже говорил, что на международной арене у Терры не все гладко», — продолжил объяснять Мур. «Захват складов даст нам сильный козырь. Игнат, вы должны справиться». Разговор затих. Выговорившись, американец дал ему обдумать новую информацию. Игнат и правда думал, но совсем не о том. Оценивая площадь излучения с масштабом, он прикидывал величину складов. Судя по всему, они были немаленькие. «Есть какая-то еще информация по этому объекту?» — произнес он. «Да», — кивнул Мур. «Из допросов мы выяснили, что этот укрепленный город участвовал в программе по производству их особого оружия». Игнат сразу же вспомнил пугающие взрывы холодного света, выжигающие всю органику. Если бы альтийцы успели поставить это оружие на поток, война могла пойти по другому сценарию. «Поэтому очень важен план атаки», — продолжил Мур. «Рекомендуется диверсионный захват важнейших узлов, после чего полноценная атака. Но это уже решать вам». «А что инсектоиды?» — спросил Игнат. «Вроде нам обещали поддержку в их виде». «Переброска этих существ уже началась», — ответил американец. «Насколько я знаю, вам дали особей воинов. Задействуйте их в лобовом бою, максимально сократив свои потери». Игнат кивнул, согласный с логикой Мура. Это звучало довольно нечестно по отношению к союзникам, но воинов Улья выращивали именно для того, чтобы те сражались и умирали. Они еще некоторое время обсуждали будущую операцию, после чего каждый занялся своими делами. Мур засел в компьютере, а Игнат думал над своими шагами. «Впереди грядет испытание, по сравнению с которым все, что я пережил раньше, — лишь мелочь», — размышлял он. И имелся в виду совсем не предстоящий штурм. Игнат вновь ощутил это чувство нехватки силы. Однако на этот раз решить вопрос было труднее. Он чувствовал, что уперся в некий потолок или узкое место. Сейчас даже повышение уровня даров не давало заметных изменений, но требовало слишком много трат. Требовалось что-то иное. Игнат откинул удобное мягкое кресло и огляделся, мучаясь над вопросом. При взгляде на карту вражеского города в подсознании шевельнулась какая-то смутная догадка. Мужчина попытался выудить ее, но, как это бывает, не вышло. «У меня есть энергия со сверхбашка и эссенция жизни», — начал он составлять план. «Надо будет потрясти консула, запросить у Мура список артефактов. Может, что-то новое появилось». Составив план действий, он быстро уснул, чтобы не терять время попусту. Скоро этого ресурса снова будет не хватать на такие простые вещи, как сон и еда. В бывшей столице, активно перестраиваемой военную базу, на первый взгляд ничего не изменилось за эти несколько дней. Грохотала строительная техника, перемещались патрули и люди в военной форме. Иногда сновали стайки альтийцев, и все же Игнат ощутил перемены. Похоже, сказывался опыт пребывания на разных военных объектах. Наблюдая за суетой, мужчина видел подготовку. Скоро находящимся здесь людям предстоит очередное испытание. Все материалы, подготовленные Муром, Игнат передал Хамеру. Именно он с новыми командирами подразделений будет планировать операцию. Сам Хаосит, несмотря на свою силу, отдавал себе отчет, что в руководстве у него опыта нет, и оставил это на более опытного человека. Тем более, что у него были еще свои дела. Вернувшись в отведенные ему покои, Игнат немедленно отправился в кошмар. В каменном зале, перенесенном в безвремени хаотического мира, все было спокойно. Консул сидел, привалившись к стене, кажется, находясь в медитации. «Алазан», — обратился к нему Игнат, — «до решающей битвы остались считанные дни. После нее настанет черед нашего дела». Ксенос открыл глаза и взглянул на человека. «Наше дело» означало передачу его хозяину перекрестка. Затем случится открытие портала в миры порядка. Что произойдет после этого, сейчас едва ли могли сказать даже боги предсказаний. Если такие существовали, конечно. «Я понимаю», — сухо ответил он. Наблюдавший за ним Игнат не ощутил от собеседника ни страха, ни других эмоций. Как истинно верующий в корпус и порядок, Алазан был готов принести свою жизнь в жертву. Это было достойно уважения. «Очень многое может пойти не по плану», — произнес мужчина. «Я хочу максимально усилиться, но пока не могу найти нужного способа». Ответ Ксеноса подтвердил его собственные выводы. «Ты уже вырос из простых и доступных способов увеличения силы», — произнес тот. «Дальше идет поиск индивидуального пути. Каждый адепт силы блуждает во тьме. Впрочем, у хаоситов с этим все проще». Алазан чуть задумался, но Игнат не понукал его. «Ваша дикая стихия бросает вас в бесконечные бои», — наконец сказал он. «Один, второй, третий. Выживает один из тысяч. Он и становится тем, кто обрел свою силу». Игнат покачал головой, не согласный с таким развитием событий. Он не хотел отдавать свою судьбу в руки случайности, то есть хаоса. «А адепты порядка?» — спросил он. «Те, кто служат в корпусе?» «Тяжелые тренировки, учеба и медитация. Наша программа развития и воспитания оттачивается веками», — не без гордости ответил консул. «Позже отличившиеся получают доступ на закалку силой». «Это что такое?» — тут же заинтересовался Игнат. «Особый ритуал взаимодействия с энергиями», — произнес консул. «В случае успеха он дает адепту особые свойства». Видя, что человек заинтересовался, Ксенос не стал утаивать информацию. В зависимости от места службы, личных успехов и звания, воины корпуса порядка получали допуски к закалке. Типов закалок оказалось очень много. Одна повышала сопротивление, другие придавали какие-то способности, третьи изменяли характеристики организма и разума. Фактически, это был целый комплекс ритуалов, объединенных одним названием. «У меня есть эссенция жизни», — вспомнил вдруг Игнат. «Что она может дать?» «Эссенция — это редчайший очищенный реагент. Из-за редкости ее используют только на действительно выдающихся деятелях корпуса», — ответил собеседник. «Она дает чудовищную выживаемость. Может, еще что-то? Не знаю». Ответ Игната только воодушевил. «Можем ли мы сделать закалку?» Тут же связал он одно с другим. «Что-то подсказывает, что живучесть мне пригодится». «Абсолютно исключено», — разочаровал его консул. «Это сложнейший ритуал, требующий наличия сложного оборудования, чтобы обеспечить безопасность адепта». Чего-то такого Игнат и ожидал, а потому не сдавался. «А если учесть, что я хаосит», — произнес он, «то всю вашу технику безопасности можно заменить на волю случая». Во взгляде консула в очередной раз прочиталось отношение к безумной стихии и ее адептам. И тем не менее он задумался. «Как ни странно», — ответил консул, — «хаос действительно дает вам преимущество».